Как ругать своего ребенка? Мы говорили о том, что надо понимать чувства и мысли ребенка, безусловно, его принимать, ценить в нем личность. А что делать со своими чувствами? С положительными понятно, легко говорить приятное. А как вести себя, когда мы видим, что ребенок делает что-то неправильно, когда его поступки вызывают раздражение, тем более, что мы уже с позиции своего опыта точно знаем, что такое хорошо и что такое плохо? Я часто слышу от родителей: говорим о своих обидах плохо, потому что это порождает конфликты, не говорим еще хуже, обиды прорываются в самый неподходящий момент. От невысказанного и накопленного негатива то давление поднимается, то головные боли мучают, да и отношения с ребенком лучше не становятся. Есть ли третий вариант? Безусловно, свое недовольство и раздражение надо обязательно высказывать. Но как это сделать, чтобы не испортить отношения, а наоборот их улучшить? Чтобы не стать врагом ребенку, чтобы он продолжал рассказывать нам обо всем, делиться своими переживаниями? Попробуем отметить несколько моментов, которые надо учитывать, чтобы негативная обратная связь была эффективной. Конкретно о конкретном. Выражать недовольство надо по поводу какого-то конкретного действия, отдельного поступка ребенка, а не ругать ребенка в целом или его поведение вообще. Когда мы говорим о конкретном опоздании, это одно: «ты опоздал, я тебя жду, волнуюсь». И совсем другое сказать: «ты безответственный, тебе наплевать на то, что я беспокоилась». Подобными заявлениями мы наклеиваем на ребенка ярлык, что, естественно, вызывает протест. Далее мы начинаем спорить, ответственный он или нет, наплевать ему или не наплевать, и в итоге все заканчивается скандалом. Когда же мы говорим о конкретной ситуации, ты опоздал — это факт, который невозможно оспорить. Конструктивное предложение. Нужно стараться говорить только о том, что можно действительно исправить или изменить. Мы же часто хотим того, что ребенок в настоящий момент сделать не в силах. Поэтому прежде чем сказать, следует подумать, насколько реальны наши ожидания, насколько они конструктивны. Может ли ребенок своими стараниями, усилиями контролировать и менять ситуацию? Может ли он с этим что-то сделать? Ведь нельзя требовать невыполнимого, важно соизмерять свои желания с возможностями ребенка и даже отказываться от тех ожиданий, которые он оправдать не способен. Предположим, нам ужасно не нравится, что малыш не отличник, нам хочется, чтобы и по математике он получал одни пятерки. Честно ответим себе на вопрос, возможно ли это при его средних математических способностях. Может, конструктивнее изменить свое видение ситуации? Констатация, а не интерпретация. Важно обсуждать только то, что действительно произошло. Не стоит домысливать, по-своему интерпретировать факты, что-то приписывать ребенку. Мы тут все с ума сходим, а тебе наплевать. Ты с нами совсем не считаешься. Таких примеров приписывания ребенку неизвестно чьих мыслей каждый из нас может привести массу. Но такая интерпретация действий и поступков уж точно не возымеет позитивного, конструктивного действия. Любые приписывания и домысливания – путь в никуда, путь в конфликт, путь в ссору, путь в ухудшение отношений. По горячему следу. Мы уже говорили, что нельзя копить обиды, прокручивая их бессонными ночами. Я ему скажу, а он мне в ответ, ну я тогда ему. О том, что нам не нравится, лучше говорить сразу. Не через несколько дней, не через месяц, когда ребенок уже не понимает, о чем идет речь, а ровно в тот момент, когда мы это почувствовали. Ребенок задержался, мы переживали. Лучше просто сказать: ты опоздал, я очень волновалась. Все. Мы выразили свои чувства по конкретному поводу, не навешивая ярлыков и никак не интерпретируя действия ребенка. Но прежде чем сказать первое слово, надо быть уверенным, что нас готовы выслушать. Лови момент. Обратная связь, особенно негативная, будет эффективной только если ребенок готов выслушать претензии. Вряд ли они будут восприняты в тот момент, когда он чем-то занят, или плохо себя чувствует, или прямо с порога. Да и вообще, сначала неплохо задать себе вопрос: для чего я это говорю? Что я хочу получить в ответ?